Запись номер 26. Мёртвая свадьба. Один пожилой мужчина рассказывал, как отца с его друзьями по молодости позвали на свадьбу в Осиново. Деревня была уже почти пустой. Бывшие жители Осиново вместе во время коллективизации со своим добром перевозили и дома, а потому Осиново все больше и больше напоминало брошенные поля, среди которых то тут, то там еще встречались запущенные огороды и сады. Однако некоторые дома и их жители все еще оставались на своем месте. Именно поэтому, когда молодых парней пригласили помочь с бытовыми вопросами, а заодно и погулять на свадьбе, парни хоть и удивились, но сразу же согласились. Все же у осиновских никогда ничего особо сильно не расспрашивали. Они и без того чудными были, да еще и не сильно разговорчивыми. Раз захотели справить свадьбу в почти пустой деревне, значит, так надо. Времена были тяжелые, и молодые ребята, уже с детства привыкшие не доедать, были сильно рады предстоящему застолью. Ну, Осиново и Осиново. В конце концов, пусть почудят немного на свой лад, зато накормят от души и выпить дадут. Раз позвали, значит, сильно помощь нужна была. Попросту они соседи звать не стали бы. Приглашение на свадьбу было передано от старых осиновских повитух, которые уже давно переехали к остальным людям в колхоз. Сказали, что невеста там замуж выходит, много гостей будет важных. Нужно подсобить по домашним вопросам. Сноска. Подсобить. Помочь. От приглашения пахло едой и алкоголем, поэтому парни даже и секунды не размышляли. Собрались как есть и двинулись в пути через леса и болота в соседнюю деревню. Уже когда они пришли в деревню, то заметили, что среди огромных полей, изрядно поросших травой, виднелся большой старинный дом. А возле того дома гулял народ. На улице были расставлены столы, люди вокруг танцевали, кто-то играл на гармоне, а молодежь небольшими компаниями то выходила из избы на улицу, присоединяясь к сидящим за столом, то возвращалась обратно в избу. Парням оставалось лишь удивиться такому количеству людей. Казалось, народу на празднике было столько, сколько и в лучшие годы в Осиново не водилось. Но они тут же объяснили это себе тем, что большинство местных жителей разъехалось по соседним деревням и колхозам и успели обзавестись большим количеством новых друзей, а по такому важному случаю не поленились и собраться. Подойдя к старинному дому, парни были моментально подхвачены волной празднующих, которая унесла их в избу. Никто не интересовался, как их зовут и откуда они пришли, зато сразу же поинтересовались, не желают ли те выпить в честь свадьбы, а после нескольких штрафных чекушек гости сразу же были усажены за стол. Пьянка шла полным ходом, пришедшие ребята постепенно добрели и, заговорившись то об одном, то о другом, совсем забыли, что были позваны ради помощи. Странно, но в доме не было невесты и жениха. Когда же они украдкой расспрашивали местных, а где, собственно, молодожены, все отвечали им, что невеста скоро прибудет. Наверное, с венчания добирается, подумали парни и продолжили пить. Через некоторое время в избе появились еще гости и объявили, что невеста вот-вот прибудет. Надо помочь. Парни, вспомнив, что они были приглашены не просто так, тут же поднялись со стола, продемонстрировав полную готовность. «Ну, хозяева, говорите, в чем помочь нужно, мы готовы». «Гроб нужно синей в избу принести и на стол поставить. Вот невеста обрадуется, когда придет». «Шутите?» «Нисколько. Да вы не пугайтесь, это традиция у нас такая. Что за невеста без гроба своего?» Все тут же подхватили, что это правда. Какая же это свадьба, если у невесты своего гроба нет? Молодые ребята, впав на несколько секунд замешательства, все же согласились. В конце концов, они здесь гости, ну, гроб и гроб. Видать, и правда традиция такая. Через некоторое время парни вернулись из сеней с тяжелым массивным гробом, который они установили на табуретах в центре перед столом, где должна была восседать невеста, и пьянка тут же продолжилась. Когда ребята уже были хорошо подпиты и с трудом ворочали языком, все вокруг встали и стали кричать, веселиться пуще прежнего. «Невеста идет! Невеста идет! Встаньте все! Невеста идет! Невесту встречайте!» Повсюду раздавались радостные крики и призывы к приветствию. Через несколько секунд в избу и правда вошла молодая девушка в белоснежном подвенечном платье, украшенная венками цветов и национальными украшениями. В самый раз было бы удивиться, почему невеста одна, но парни были так пьяны, что уже ничему особенно не удивлялись и лишь продолжали праздновать со всеми, приветствуя молодую невесту. Молодая девушка в белоснежном платье горделиво уселась в центре стола и с улыбкой осматривала всех присутствующих. Когда ее взгляд встретился со взглядом одного из парней, он был готов поклясться, что почти протрезвел от ее холодного и даже колдовского взгляда. Совсем не робкий взгляд невинной девицы, которую выдали замуж. Подумал он про себя, но все же вежливо улыбнулся виновнице торжества. Уже ближе к вечеру четверо приглашенных парней едва стояли на ногах. Песни, веселье и стол, ломившийся от еды и алкоголя, окончательно затмил их рассудок. Все остальное происходило уже как в тумане и с большим трудом отпечаталось в их памяти. Единственное, что было точно, уже ближе к полуночи в доме появился жених, которого также бурно встречали. Кто-то в огромном тулупе, вывернутом наизнанку, невысокого роста, но невероятно широкий в плечах. Разглядеть его лица не получилось из-за огромной толпы гостей, вставшей из-за стола и пустившейся в пляс. Да и если бы они увидели его лицо, то вряд ли потом смогли его вспомнить. Потом были опять пляски, молодоженам кричали «Горько!», а потом зачем-то начали укладывать в гроб. Но пришлые гости совсем этому не смутились, уж слишком много алкоголя было в их крови. Последнее, что всплывало в памяти опьяневших ребят перед тем, как они отключились, это их обещание гостям, что они обязательно закопают гроб, как и положено. Утром четверо молодых ребят проснулись в богом забытой почерневшей от старости избе. Кругом было грязно и пусто, ни столов, ни лавок, за которыми могли бы разместиться все вчерашние гости, не было видно. А вот гроб, единственное напоминание о вчерашнем празднестве, и правда стоял в центре избы на табуретах. Когда едва очнувшиеся молодые люди заглянули в гроб, то увидели в нем сморщенную от годов старуху, одетую все в то же платье и украшения, что вчера были на молодой невесте. «Ведьма! Чёртова свадьба!» Единственные слова, которые смогли сорваться с их уст. Похмелье уступило место панической дрожи. Они выскочили на улицу. Солнце, теплый день и, разумеется, никаких следов вчерашнего веселья, кроме головной боли, разбавленной мурашками на коже. Немного придя в себя, парни решили, что среди бела дня им больше ничего не угрожает, им все же необходимо выполнить обещание, которое с них взяли. Найдя в избе старые лопаты, они выкопали небольшую могилу на местном кладбище и опустили гроб с мертвой старухой в подвенечном платье. Тщательно и крепко выругавшись после проделанной работы, парни еще раз обсудили произошедшее вчера и решили двинуть в сторону дома. Уже по прибытию в родную деревню они устроили скандал, обвинив осиновских повитух в том, что те подослали их на чертову свадьбу, где мертвую ведьму выдавали замуж за чертей. Многие, конечно, им не поверили, посчитав, что ребята и правда где-то знатно набрались. Однако осиновских с той поры стали недолюбливать и опасаться еще сильнее прежнего.